Правило 57. Должен быть кто-либо, кто всегда рад вас видеть. Каждому человеку необходимо знать, что где-то его всегда ждут и всегда ему будут рады. Давайте вернемся к женщине с собаками. Когда она возвращается домой, ее собаки всегда рады ее видеть. Неважно, как с ними обращаются, они всегда сходят с ума от радости. Конечно, вы хотели бы, чтобы ваш партнер вел себя так же и так же сходил с ума, когда вы приходите домой. И я думаю, что они действительно рады, правда? И вы ведь тоже рады, когда они приходят домой. Всем нам необходим кто-то, кто всегда рад нас видеть. Для нас это имеет особый смысл. Мне нравится уходить на работу на целый день или даже на пару дней, если это командировка. А возвращаясь, видеть, как мои дети стоят, наклонив голову, как это делают все дети с вопросом в глазах. «А что ты нам привез?» Или когда они возвращаются из школы, и вы спрашиваете, как прошел их день, а они ворчат на вас. И вы все-таки очень рады их видеть, для них вы очень важный человек. Нет-нет, телевизор для этого не подходит. Вам необходим человек или домашний питомец. Один из моих сыновей требовал от своего геккона радоваться его возвращению домой, однако, как я ни старался, не заметил никаких эмоций на морде геккона. Иметь кого-то, кто всегда вам рад, очень важно еще и потому, что вы чувствуете себя необходимым кому-то, и это дает вам стимул, не дает уходить в себя. Это может быть смыслом жизни. Но что, если вы живете один и не имеете ни детей, ни домашних животных? В таком случае, благотворительная деятельность может быть вполне подходящим вариантом, и в конце концов вы найдете того, кто будет рад вас видеть. Это может быть совсем несложно. Живя в том районе Лондона, где никто не здоровается с соседями, одна моя знакомая как-то разговорилась с жильцом с нижнего этажа. Этот человек был одиноким инвалидом и очень ценил их непродолжительные диалоги. Он был рад видеть мою знакомую. А кто рад видеть вас?